Глава 6. За 4 дня из массового захоронения в лесу, менее чем в 2 милях от города Дредсхенд, штат Аляска, извлекли 8 тел. Далеко зашедшее разложение указывало на то, что по крайней мере 5 из них закопали довольно давно. По мнению судмедэксперта из Анкориджа, несколько лет назад. Более поздние жертвы однозначно красотой не блистали, но их разложение было не настолько значительным, хотя следователи до сих пор не могли снять с них отпечатки пальцев. Капитан Дин Эриксон из отдела особо тяжких Фэрбанкса заявил, что его сотрудники в настоящее время просматривают файлы пропавших без вести, чтобы узнать, могут ли они сузить круг потенциальных жертв. Но учитывая, что на Аляске каждый год пропадает около 3600 человек, процесс предстоял трудоемкий и долгий. Пол Гало прочитал обо всем этом в интернете и выяснил кое-что еще о подозреваемом Джозефе Мэлори. Большинство онлайн-статей сопровождалось все той же черно-белой фотографией, которую показали по новостям в первую ночь. Простоватый мужчина с дурацким зачесом и узким длинным лицом неулыбчивого человека. Он носил фланелевую охотничью куртку и чисто брился. Снимок выглядел не новым. В каждой статье была краткая биография Мэлори, иногда лишь одно длинное предложение. Ему было 58 лет. Он всю жизнь прожил холостяком и перебрался в Дредсхенд примерно в середине 80-х. До этого жил в городке под названием Буффало-Соапстон, где промышлял охотой на пушных зверей и рыбалкой. Он продолжил это занятие в Дредсхенд и, как было известно, время от времени устраивал вылазки в предгорья, чтобы поохотиться на горных баранов. Было несколько лаконичных заявлений от людей, знавших его по жизни в Буффало-Соапстон, но ни в одной статье Пол не встретил ни одного слова от кого-нибудь из Дредсхенда. Джозеф Мэлори зашел в местную забегаловку, где, как утверждали, заказал чашку какао, а затем признался в убийстве неустановленного количества людей всем посетителям в пределах слышимости. Однако никто из них ни с кем не беседовал. После своего признания Мэлори якобы дошел до местной церкви и дожидался приезда полиции на скамейке. Прибывший на место офицер безопасности, ни в одной статье не называлось его имя, сидел вместе с Мэлори, пока сотрудники отдела тяжких преступлений добирались из Фэрбэнкса. Пол сделал быстрый поиск по MapQuest и посчитал, что дорога заняла у следователей ОТП не менее 1,5 часов. Однако сельский коп, который все это время провел с Мэлори, по-видимому, не дал никаких показаний. Что-то было не так, поэтому Пол продолжил поиски. По крайней мере, попытался. Но в интернете оказалось очень мало информации о городке Дредсхенд. Это был старый шахтерский поселок, затерявшийся у подножья Белых гор, примерно в 90 милях к северо-западу от Фэрбэнкса, за Северным полярным кругом. В 1916 году шахта обрушилась, погибли 26 человек. Хижины прежних старателей все еще стояли на окраине города, наполовину осев в разлом, который много лет назад образовался из-за обвала шахты. Об этом можно было узнать лишь на нескольких форумах. Если бы не они, то казалось бы, что Дредсхенда, отдаленные сонные деревушки на Аляске, в которой с начала века проживало не более 75 душ, не существовало вовсе. В течение недели Пол еще трижды звонил на рабочий телефон детектива Райерсон. Каждый раз его перебрасывали на голосовую почту. И он вешал трубку, не оставляя сообщения. «Да что не так со мной?» — недоумевал он. Но ответ был ему прекрасно известен. «Я как будто снова его теряю», — объяснил он Эрин Шарма за обедом в субботу. «А если дозвонюсь и получу подтверждение, ну, тогда ведь все, да?» Эрин, сидевшая напротив, улыбнулась ему. Они вместе работали на кафедре английского языка в колледже Святого Иоанна. Эрин, женщина с прелестной улыбкой, чуть за 30, была влюблена в науку. Когда-то они с Полом встречались. Эрин даже несколько раз виделась с Дэнни. А когда у того начались проблемы с полицией, и он просил денег на адвоката, именно она встала на его сторону. Не в силах понять, как Пол, утверждавший, что очень заботится о своем брате, может быть настолько равнодушным. Пол объяснил, что лучше знает Дэнни. Возможно, даже продекламировал напыщенную старую банальность о том, что человека следует научить ловить рыбу. Конечно, причиной их расставания с Эрин стала не эта история, но он чувствовал, что выставил себя перед ней в черном свете. Пол так и не смог объяснить ей всю ситуацию, поэтому оставил попытки. «Дозвонишься ты туда или нет, это не изменит того, что с ним случилось», — произнесла Эрин. «Ты просто обманываешь себя, Пол». А ведь так оно и было. Впервые он понял, какое важное место занимал Дэнни в его жизни после своего исчезновения. Даже более важное, чем пока присутствовал в ней. В этом было что-то грустное. «Но знаешь, что интересно, как мне кажется?» — спросила Эрин. Они сидели на террасе кафе «Книги и кофе», наслаждаясь осенней прохладой и наблюдая, как парусники скользят по заливу. «Что?» — откликнулся он. «Что он всегда потерявшийся. Понимаешь, каждый раз, когда ты говоришь о нем, он у тебя просто потерялся. Даже сейчас, когда тебе кажется вполне правдоподобным все, что вытворил этот ненормальный со всеми теми бедолагами за 5000 миль отсюда, Дэнни все еще потерялся. Неужели ты сам себя не слышишь?» Она улыбнулась, ее глаза за линзами толстых очков в черной оправе сияли. «Милый, я не думаю, что ты боишься позвонить туда и узнать, что твой брат мертв. Я думаю, ты боишься позвонить, оказаться в исходной точке и снова гадать, что с ним случилось. В той же точке, где ты находишься с тех пор, как он ушел. Этому нет конца. И из-за этого ты изменился». «Изменился? Как?» Она вонзила вилку в огурец на своей тарелке. «В основном в мелочах. Но что-то в тебе переменилось с тех пор, как Дэнни ушел». «Разумеется», — произнес он. «Ты не так понял», — сказала она. «Не с тех пор, как он исчез, а с тех пор, как он ушел. С тех пор, как он уехал на Аляску, я имею в виду. Еще до исчезновения. Словно какая-то маленькая часть тебя тоже ушла. Уехала вместе с Дэнни». «И где теперь эта часть?» «Там же, где Дэнни», — ответила Эрин. По какой-то странной причине ее слова заставили Пола вспомнить прошлое лето. Долгие недели невыносимой бессонницы, которая не отпускала его по ночам, и он сидел, привалившись к изголовью кровати, пока небо не начинало менять цвет за окнами спальни. Несколько раз он едва избежал аварии по дороге на работу или обратно из-за ужасной усталости. А то ли на четвертый, то ли на пятый день, когда он сумел выкроить для себя целых 10 часов относительного покоя, ему привиделось, что спальня обернулась темным склепом глубоко под землей. Оконные стекла покрыты грязью, а ковер кишит извивающимися червями. Когда больше не было сил все это выносить, Пол пошел к своему врачу, который прописал ему снотворное. Но таблетки только нагоняли сонливость в нем, пока он стоял в аудитории перед студентами, пытаясь читать лекции. Ночью от них было столько же проку, сколько от мармеладных мишек. «Ты знаешь, он всегда был ужасным братом», — признался Пол с улыбкой, но та вышла неискренней. «Ненарочно, но он постоянно попадал в неприятности. И меня втягивал». Он закатал рукав и показал полукруглый узор из крошечных шрамов на левой руке. «Видишь?» «Я помню», — сказала Эрин. «Ты говорил, что тебя укусила собака. Теперь скажешь, что это работа Дэнни?» Пол засмеялся. «Нет, нет, это не Дэнни. Но это по его вине. Когда нам было по 11, он полез в старый заброшенный дом в нашем районе и каким-то образом уговорил меня пойти вместе с ним. Мы спустились в подвал, а там оказалась собака, какая-то бродячая псина. Напугала нас». Пол пожал плечами и раскатал рукав. «Дэнни сбежал, а меня она покусала. Пришлось на всякий случай делать прививки от бешенства». «Я вызову официанта, если у тебя пойдет пена изо рта», — предупредила Эрин. «Пока мы были детьми, между нами всегда была действительно сверхъестественная связь», — продолжал Пол. «Знаешь, я не верю в подобную чушь, но мы с Дэнни в детстве были очень близки. Иногда даже казалось, что мы знаем друг о друге все. Конечно, теперь, став старше, я могу взглянуть на такие вещи объективно и понять, что это была не столько сверхъестественная связь, сколько старая добрая интуиция и, по правде, просто игра случая. Но в те времена, когда мы были молоды, не знаю. Казалось, мы иногда словно жили одним разумом. Но ты же знаешь, я не верю в кристаллы, ловцы снов и тому подобное», — сказала Эрин. «Но я верю, что мы отчасти сохраняем в себе людей, которые нас окружают. Особенно, когда эти люди очень нам близки. Это в нашей крови. Или, может быть, все дело в генетике, или в чем-то таком. В каком-то инстинкте, оставшемся с тех пор, когда мы все жили в пещерах и били друг друга дубинами по голове. И я верю, что он существует. А вы, ребята, к тому же близнецы. А о близнецах же постоянно ходят всякие истории о том, как они, не знаю, могут чувствовать боль друг друга. Или сказать, когда другой голоден, напуган, болен, да все что угодно. Например, когда зазвонил телефон, я уже знала, мне сообщат о том, что сестра, живущая за 2000 миль в Поукибзе, упала с лестницы. Что-то вроде этого. «Такого никогда не было», — сказал он. «Тогда на что это похоже?» «На пульсирующую пуповину». На тысячную долю секунды мелькнуло у него в голове, словно всполох неоновой вывески промчался в окне набирающего скорость поезда. «Словно какой-то трос натянут между нами, связывая в единое целое, соединяя две половины». Но вместо этого он произнес: «На самом деле это шестое чувство. Источник всех внутренних ощущений». Он прижал большой палец к животу между солнечным сплетением и пупком. «Прямо здесь». «Это манипура», — сказала Эрин. «Третья первичная чакра». «Я думал, ты не веришь в кристаллы и ловцы снов». «Индуизм — это не кристаллы и не ловцы, не фокус-покус». Он поднял обе руки, изображая капитуляцию. «Манипура связана с огнем», — объяснила Эрин. «А еще с трансформацией тела и духа. Если ты научишься медитировать на манипуру, то сможешь обрести силу, чтобы спасти или уничтожить мир». «Тогда, чувствую, я не полностью реализовал свой потенциал». «Ты вот шутишь, а чакры существуют». «И как это поможет мне найти Дэнни?» «Ага». На лице Эрин появилась лукавая улыбка, которую она нечасто себе позволяла. «Найти его. Потому что он все-таки потерялся». «Ты сплошная загадка, Эрин», — сказал Пол. «Давай выпьем», — предложила она. Позже он убеждал себя, что именно разговор с Эрин Шарма убедил его все-таки позвонить. Но это была ложь. Просто так было легче это принять, и он принял. На самом деле, Пол позвонил из-за того случая, что произошел 2 дня спустя, в понедельник, на семинаре по рассказу Генри Джеймса «Веселый уголок». Когда Спенсер Брайден возвращается в «Веселый уголок» и сталкивается со своим альтер-эго, что тем самым пытается сказать Джеймс? Заговорила девушка в переднем ряду, чье имя внезапно вылетело у Пола из головы. Джеймс намекает на непрожитую жизнь. Альтер-эго Брайдена навещает веселый уголок, его дом детства, чтобы показать, что могло бы стать со Спенсером, если бы он остался в Америке и действительно сделал что-то со своей жизнью. «Так, и что вы на это скажете?» — спросил Пол. У него в затылке зашумело, словно вдалеке жужжало какое-то насекомое. Он попытался не обращать на это внимания. В конце рассказа Спенсер Брайден научился чему-нибудь у своего призрака. Изменит ли он благодаря этому опыту свою жизнь? Или останется расточительным, эгоистичным? Его мысли смешались. «Они доппельгангеры», — ответил кто-то. Пол слышал голос, но не мог узнать говорившего. «Добро против зла. Только читатель путается, кто из Брайденов добро, а кто зло. Альтер-эго в конечном счете одерживает верх благодаря тому, что в тексте описывается как яростно кипучая сила, а в действительности это означает, что Брайден слаб, в то время как его альтер-эго, его двойник, возмужал и преуспел, несмотря на то, что вообще не существовал в реальном мире». Но Пол уже не слушал. Он вглядывался в страницу книги, которую держал в руках, тонкое издание в мягкой обложке «Веселый уголок Генри Джеймса и другие рассказы», затем моргнул и приблизил ее к лицу. Текст был виден, но слова превратились в нагромождение бреда. Пол не мог их прочесть, не понимал, что они означали. Он почувствовал, как пальцы сомкнулись на кусочки мела, внезапно сделавшимся в его руке тяжелым и холодным, словно лед. Одна из студенток в первом ряду произнесла: «Мистер Гало». Но ее голос звучал как пластинка, которую проигрывают на медленной скорости. Тембр стал по-мужски низким, тягучим и нестройным. Пол уронил веселый уголок и уставился на аудиторию. Он продолжал сжимать кусок мела. Его ассистентка, Рена Тремейн, сидевшая в дальней части комнаты, подняла взгляд от своего стола. Ее очки съехали на кончик носа. Перед ней лежала открытая книга. Губы женщины шевельнулись, она что-то говорила, но ее голос заглушало сердцебиение Пола, барабанным боем, звучавшее у него в ушах. Бам! Бам! Бам! Бам! Нечеткая серая пелена на периферии зрения становилась все гуще и гуще, пока ему не начало казаться, что он смотрит на аудиторию сквозь мультяшный бинокль. Пелена все расширялась, пока не остались лишь два узеньких пятнышка тусклого белого света. А затем все померкло. Он моргнул и понял, что глядит в небо цвета пушечной бронзы, испещренное стремительными пепельными облаками. Студеный ветер холодил его тело. Он неподвижно лежал на земле, его дыхание со свистом вырывалось из узкой трубки горла. Он попробовал сесть и понял, что не может. А когда попытался хотя бы пошевелиться, оказалось, что не в силах сделать и это. Он скорее почувствовал, чем увидел, фигуру, двигавшуюся где-то вне поля зрения. Чье-то неясное и смутное присутствие, которое, тем не менее, вымораживало до глубины души. Он попытался открыть рот и заговорить, но не смог. Рука скользнула перед его глазами, заслоняя небо и темные облака. Он сообразил, что рука его собственная, хотя он не двигал ею и не поднимал к лицу. Ладони, пальцы были покрыты кровью. Он очнулся на полу в своей аудитории. Над ним нависало что-то размытое и незнакомое лицо. Губы шевельнулись, но ни слова не прозвучало. Теплая рука прижалась к его лицу. Все тело Пола покрывала пленка холодного пота. На склонившемся лице проступили черты Рены Тремейн. Ее голос пробился к Полу, поднимаясь вверх по октавам, пока не приблизился к своему нормальному тембру. «Мистер Гало! Мистер Гало!» — произнесла Рена более мягким тоном, хотя ее лицо по-прежнему выражало беспокойство. «Ну, наконец-то!» Он изо всех сил попытался сесть. Кровь стучала в висках. «Пожалуй, вам лучше пару минут не двигаться», — сказала Рена. «Что случилось?» «Вы потеряли сознание». «Как?» Ему удалось повернуть голову, студенты смотрели на него широко распахнутыми глазами. Кое-кто открыл рот от удивления. «Может, я вызову скорую?» — спросил один из ребят. «Да», — ответила Рена. «Нет», — возразил Пол. «Нет, все в порядке». На этот раз ему удалось сесть. Он прислонился к стене, опершись руками на колени. А чего-то хотелось взглянуть на правую ладонь. Пол перевернул ее, но она выглядела как обычно, лишь была слегка испачкана мелом. Рядом на темно-зеленом линолеуме был нарисован несколько раз обведенный круг. Порывисто, будто его рисовал рассерженный ребенок, с грубой косой чертой в центре. «Это вы сделали», — через силу произнесла Рена. На Пола снова накатило видение, зернистое, словно старая кинопленка. Он лежит на спине, смотрит в небо и чувствует что-то присутствие. Его окровавленная рука скользит перед глазами. «Сходите хотя бы в медпункт», — предложила ассистентка. «Хорошо», — сказал он. «Вы справитесь с группой?» «Да. А вы сами-то справитесь? Могу послать кого-нибудь с вами». «Я дойду». «А если по дороге снова упадете?» «Тогда я везучий балбес, который получит компенсацию за травму на рабочем месте». Рена улыбнулась, хотя беспокойство не сходило с ее лица. Она повернулась к аудитории и сказала: «Ладно, ребята, шоу окончено». Студенты зааплодировали, когда Пол поднялся. Той же ночью он снова набрал номер Райерсон, собираясь оставить голосовое сообщение. Внутренним взором, ярко, словно остаточное изображение фотовспышки, он все еще видел неулыбчивую, черно-белую физиономию Джозефа Мэлори. Растрепанные волосы и клетчатая охотничья куртка. Мэлори. Мэлори. И всякий раз, когда Пол закрывал глаза, перед ним появлялась окровавленная ладонь, которую он теперь считал рукой Дэнни. Как бы невероятно это ни звучало. Райерсон сняла трубку. «Детектив Райерсон, это Пол Гало. Мы разговаривали с вами около года назад по поводу исчезновения моего брата, Дэнни Гало. Вы нашли его машину рядом с городом под названием Дредс Хэнд. Детектив, Я прочел в новостях о том, что там произошло, и подумал... Ну, подумал, что мне стоит позвонить. Конечно, да, я помню наш разговор. В газетах сообщают, что ни одна из жертв еще не опознана. Совершенно верно. И как тогда мы поступим? Спросил он. Я вам нужен для опознания тела. Или достаточно лишь проверить их отпечатки по какой-нибудь базе данных? У Дэнни была судимость. Ну, мистер Гало, боюсь, все не так просто. Учитывая условия, в которых находились тела, я имею в виду. О, произнес он. Сейчас мы сравниваем их характерные приметы со всеми пропавшими без вести за последние 5 лет. Мы также просим всех, кто подозревает, что они могут оказаться в родстве с кем-то из жертв, прийти и сдать образец ДНК. Учитывая вашу ситуацию, я бы рекомендовала так и поступить. Это можно сделать через местное отделение полиции, хотя здесь мы бы получили результаты быстрее. Не могу сказать, насколько затянется экспертиза где-то в другом месте. «Понятно», — сказал он. Еще к нам приезжали люди и осматривали вещи и одежду, которые изъяли в доме подозреваемого во время обыска. Не могу прислать вам фотографии этих вещей, они только для служебного пользования. Но те, кто здесь, те, кто может приехать, тогда я выезжаю», — произнес он.